Глава 22. Майкл. До Оливии всегда доходит, как до горы. Безусловно, она хороша, как редактор, но совершенно не умеет выжимать из ситуации максимум. Ее потерянный взгляд в ответ на поцелуй руки доставляет мне удовольствие, а острый язык непременно может еще пригодиться. Зайдя в кабинет к Барри Уокеру, я устраиваюсь на мягком диване, который подарил ему на юбилей. Приподнятое настроение, навеянное предстоящей дискуссией с Ви, побуждает меня открыть бутылочку виски, однако пока что мне стоит отказаться от алкоголя. В какой-то момент вибрирует телефон, я смотрю на экран и вижу СМС от Эрики. «Увидимся». Набираю короткий отказ, отправляю и откладываю телефон в сторону экраном вниз. Мне льстят заголовки на первых полосах газет, равно как и все комментарии под статьями, где упоминаются наши с Оливией имена. Шон говорит, что раз слухи бегут впереди меня, публике стоит слегка подыграть. Все-таки репутация — мощная вещь, и требуется управлять ее с умом. Подыграть не составит ровным счетом никакого труда. Главное, каким окажется конечный результат, решаю я про себя, постукивая пальцами по подлокотнику. Неожиданно мое размышление прерывает Ви, которая входит в кабинет, стуча каблуками. На ней идеальный костюм, подчеркивающий ее сочные бедра и упругую задницу. Возможно, я сегодня не столь жестко высказываюсь в ее адрес, потому что она выглядит чертовски привлекательно. Не знаю. Но от одного комплимента мой язык точно не отсохнет, обдумываю я, и пока девушка закрывает за собой дверь, замечаю: «У тебя хороший вкус». «Что это было?» «Ты о чем?» «Что ты сейчас устроил в моем кабинете?» — спрашивает она взволнованным и тихим голосом. «В смысле?» «Даю я понять, что не понимаю, о чем она говорит». «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — бросает Оливия, садясь в кресло напротив. «Садись рядом», — хлопаю я рукой по дивану. «Еще чего?» — фыркает она, положив ногу на ногу. «Я тебе, между прочим, комплимент только что сделал, а ты ведешь себя некрасиво». «Да ну?» — она выгибает брови и вопросительно на меня смотрит. «Мне что, теперь боготворить тебя всю жизнь за то, что ты сделал мне комплимент? Да я не против ответного жеста с твоей стороны. Если бы не работа...» Начинает девушка и резко замолкает. «То что?» Пересев на край дивана, я подаюсь вперед, чтобы лучше видеть ее испуганный взгляд. Я знаю, что она боится. Знаю, что никогда не пойдет против меня, потому что трусиха. А трусихами очень легко управлять. То мне бы не пришлось терпеть такого партнера, как ты. Провокация? Неплохо, но слишком слабо, чтобы задеть. Какого такого? Такого высокомерного козла. Ты уверена, что делаешь правильные выводы? Встав с дивана, опускаюсь на стоящий рядом стул так, что ее ноги оказываются между моими. Как правило, женщины в таких ситуациях теряются, краснеют и смущаются. И это именно то, на что я хочу сейчас посмотреть. «Безусловно», — отвечает она и еле заметно улыбается. «Несмотря на то, что слухи о твоей самооценке летят быстрее, чем ты моргаешь. Впрочем, у тебя дерьмо не пахнет лучше, чем у других. Тебе нравится копаться в дерьме? Гордость скрывает слабость. Ты это о себе? Если бы эти стены были прозрачными, я бы собрал неплохую аудиторию для спектакля. Но, увы, мне остается довольствоваться лишь ее попытками сострить и вывести меня из себя. Девушка, которая из последних сил пытается выйти сухой из воды. Склонив голову на бок, мысленно сетую я. «Как ты можешь быть таким высокомерным и скользким после всего, что сделал?» — звучит очередной вопрос. «А как ты можешь быть такой храброй и глупой, чтобы называть меня высокомерным и скользким?» «О, боже мой! Можешь так меня называть, я не против. Пожалуйста, хотя бы 5 минут посиди спокойно и не выделывайся. А что, твой словарный запас иссякает? Ты неисправимый козел. Иногда некоторым личностям охота поправить корону лопатой. Ты про себя?» Она закипает. И я чувствую вкус победы. Мне не хочется уступать ей ни сейчас, ни в будущем. На ее вспыльчивость и острый язык приводят меня в восторг. Ви поджимает губы, явно собираясь проиграть битву. Но не войну. Пусть последнее и разворачивается так, как хочется мне. Она не сдается. Ее линия обороны довольно хилая, да и держится лишь на вере в лучшее. Моя же оборона сделана из стали, так что ей вряд ли удастся пробить в ней хотя бы одну брешь. Про Оливию я все понял еще в тот самый день, когда увидел ее впервые. И теперь постоянно ловлю себя на мысли, что мне не терпится снова увидеть на ней то самое платье. Раздумываю я, скользя по ней ленивым взглядом. «Для чего ты меня позвал?» «Перевод темы? Нехорошо. Я снимаю с тебя 2 очка. Ты что, еще и очки ставишь своим коллегам? А ты только что об этом узнала?» На лице Ви написано недоумение. То ли от того, что с нее снимают 2 очка, о которых она не догадывалась, то ли она вообще ничего не понимает, прикидываю я. «Детский сад», — ворчит она и демонстративно поправляет свой пиджак. «Кто бы сомневался. Да хватит вести себя как полнейший козел», — восклицает она и поднимается с кресла так резко, что чуть не заезжает мне по челюсти. «Либо ты говоришь, зачем мы вообще должны были встретиться, либо я иду работать. У тебя ровно 5 минут, чтобы объясниться». «Это агрессия, которую Оливия не может контролировать. Вторая прекрасная вещь после платья. Впрочем, давать выбор тому, что больше всего тебя раздражает, — плохой ход. Но ничего, мы над этим поработаем чуть позже, — думаю я и усмехаюсь. Ты вроде бы мой редактор, ведь так?» «Угу». «Ну так вот, я решил, что нам стоит поработать вместе сегодня, пока у меня есть свободное время. О, мой господин!» С ехидством восклицает девушка. «Благодарю вас за то, что вы соизволили найти время на работу со мной. Низкий вам поклон!» С этими словами она картинно мне кланяется. «С тобой все хорошо?» — интересуюсь я. «Может, воды?» Лицо Ви стоит запечатлеть на фото. После поклона ее огненные кудри водопадом рассыпаются по плечам, губы кривятся в полуулыбке, а глаза сверкают от переполняющего их гнева. К великому сожалению, именно в этот момент я не выдерживаю и смеюсь в полный голос. «Над чем ты смеешься?» — раздраженно спрашивает она. «Над тобой, глупенькая», — поясняю я сквозь смех. «Ты невыносим. Зато хорош в постели. Хвалюсь я и улыбаюсь своей самой привлекательной улыбкой, которую у меня чаще всего получается совращать женщин». «Какая мерзость!» — скривившись, бросает Оливия и возвращается на диван. Недолго думая и слегка поправив костюм, я сажусь с ней рядом на подлокотник, закидывая руку на спинку. Винни демонстрирует неприязнь, но мне и без этого известно, что рядом со мной ей некомфортно. Осознание этого факта здорово веселит и тешит мое эго. Я неотразим даже для нее. И пускай она пока еще противится, но в конечном итоге ей все равно придется смириться с тем, что нам нужно работать бок о бок, констатирую про себя, рассматривая ее профиль. Не вытерпев, указательным пальцем незаметно дотрагиваюсь до ее волос. Но тут в кабинет неожиданно кто-то заглядывает. «Ой, простите», — заметив нас, лепечет какая-то серая мышка. «Я думала, что директор уже на месте». Оливия хочет что-то ответить ей, но я опережаю ее. «Имейте совесть, юная леди», — говорю так, будто отчитываю пятиклассницу за невыполненную домашнюю работу. «Сперва нужно стучаться, а не сразу врываться в кабинет, будто вы у себя дома». «Да, простите». Тоненьким голоском извиняется незнакомка. «Вот только договорить я ей не даю. Пошла вон отсюда, приказываю ей тоном, нетерпящим возражений». «Майкл!» — рассерженно шипит Ви. Вздохнув, машинально прикладываю указательный палец к ее губам, чтобы она замолчала. И тут она меня кусает. Этого я точно не ожидаю, поэтому вздрагиваю. «Ты что, кусаешься?» «Бешеная. Нечего совать свои грязные пальцы мне в рот». «Не слишком ли ты торопишь события, Ви?» — спрашиваю я, наклоняюсь ближе, ощущаю ее встревоженное дыхание. «Ты омерзителен. И не говори мне, что на это покупаются все женщины». «Ну, не знаю». Не отстраняясь, шепчу я, с вожделением заглядывая ей в глаза. «Это ты мне скажи, мышка?» «На меня твои чары не действуют, Майкл», — раздраженно отрезает она. «Есть. Это именно то, что я хотел увидеть, радуюсь я. Если женщина злится, значит, она не только не права, но еще и знает об этом. Не цитируй ремарка, умоляю. Мне нравится, когда меня умоляют не делать что-то, признаюсь я, облизывая губы». «Твое время на исходе», — оповещает девушка и отворачивается. «Мое или наше?» Я вижу, что ее злит этот разговор, и кормлю этим свое самолюбие. Она не может мне противостоять, но всячески отрицает это. Подобное очень мне на руку. Лучший способ кого-то понять — это разозлить его. Тогда ты видишь его настоящее лицо. В мыслях цитирую я, улыбаясь. Нет никакого нашего времени, что ты несешь? Кажется, ты сама запуталась. Злость терзает Оливию изнутри. Это видно по ее глазам. Зрачки сужаются, дыхание сбивается, на шее пульсирует вена, что всегда выдает избыток адреналина в крови. Она резко вскакивает и подходит к столу, на котором лежат ее папки. Или мы работаем, или я отказываюсь от редактуры твоей рукописи. И что с того? Как что? Ну, отказываешься, и ладно. Но у нас контракт. Я могу его разорвать, впрочем, как и ты. Ви закусывает губу, смысляя мои слова. Женщина в гневе — самое желанное на свете для мужчины существо. Ага. Ты уже передумала отказываться от редактирования? Заткнись и смотри правки. Ви швыряет в меня папку с распечатанными листами. Красным цветом выделены некоторые предложения. Какие-то строки помечены зеленым, сюда внесены исправления, которые мне необходимо либо принять, либо отклонить. Что ж, посмотрел? Что дальше? Отложив бумаги, я бросаю взгляд на нее. У тебя в словарном запасе есть что-нибудь более развернутое? Есть. Ты согласен с моими правками? Сегодня да. Ты меня утомила. Майкл, эти правки отправятся в печать именно в том варианте, который я утверждаю. Я знаю. И что с того? А что, если я написала там нехорошие слова? Твоя совесть не позволит тебе такое сделать, как и отправить в печать книгу, хотя бы с одной ошибкой. Оливия поджимает губы, разворачивается к столу и замолкает. «Бинго! Я попал прямо в яблочко. Ее честолюбие подбито, никому не нравится, когда его тычут носом в собственные слабые места. И повышенная ответственность. Как раз ее ахиллесова пята», — размышляю я, наблюдая за ней. «Быть может, ты все-таки повнимательнее посмотришь?» — настойчиво спрашивает Ви, развернувшись и буравя меня глазами коньячного оттенка. Внезапно в кабинет заходит Барри Уокер и, увидев нас, сетует: «Чертова пробка, прошу прощения». Обменявшись со мной рукопожатием, он здоровается с мисс Кларк и садится за свой рабочий стол. «Я смотрю, вы времени не теряете. Молодцы». «Так и есть», — соглашается Оливия, бросая на меня презрительный взгляд. «Обещаю, я посмотрю правки и отпишусь тебе». «Чудненько», — отзывается она. «Что ж, раз мы все решили...» «Присядь, пожалуйста», — просит ее Барри. Я остаюсь на диване, игнорируя его молчаливое приглашение пересесть поближе. «Оливия», — продолжает он, — «я понимаю, что произошедшее несколько недель назад стало полным шоком не только для тебя, но и для всех нас». «Все в порядке», — отвечает девушка, пытаясь с самого начала задать разговору положительный тон, однако мне кажется, что она и тут проиграет. «Я хочу сказать, если вдруг будет происходить нечто странное или тебе покажется, что тебя преследуют, незамедлительно сообщи об этом мне или Майклу». «А...» — начинает Ви и осекается. На ее лице читается непонимание. «Простите, но при чем тут вы и Майкл? Не лучше ли обратиться в полицию? Понимаешь ли, пока все мирные статьи в газетах поднимают рейтинг не только Майкла, но и нашего издательства, все в порядке. Но если вдруг все ярые фанатки захотят навредить тебе, станет хуже. Поэтому в первую очередь для своей защиты просто сообщи нам о переживаниях или предчувствиях, которые у тебя возникнут. По крайней мере, Майкл хотя бы сможет представить к тебе охрану, если ситуация выйдет из-под контроля». «Хорошо. Но я все равно не понимаю, почему мне в случае преследования не стоит сообщить в полицию?» «Не то чтобы вообще не сообщать, просто мы станем первой помощью, если она потребуется». Оливия бросает на нас неодобрительный взгляд, но сдается и кивает. «Что ж», — потирает ладони Барри, — «думаю, это все, что я хотел сказать вам обоим». «Ладно, я пойду работать». Девушка разворачивается, выходит из кабинета и закрывает за собой дверь. «А действительно», — немного помолчав, уточняет наш коммерческий директор, — «почему ей не стоит сообщать первым делом в полицию? «Это моя вина», — отрезаю я. «Поэтому мне эту кашу и расхлебывать. Я не хочу лишней шумихи и чужого вмешательства. В крайнем случае попрошу своего друга присмотреть за ней. Но логичнее поступить иначе, Майкл. Точно ли все в порядке?» «Да, в полном». «Что ж, я верю тебе. Но имей в виду, что вся ответственность ложится на твои плечи. Если с Оливией что-нибудь случится, с ней все будет хорошо. Я обещаю».